Глава вторая. Поздравляй меня, страстно. Наконец Алсу открыла глаза и тихонько чокнулась об фужер своего гостя. «Вообще-то не я одна завелась, если что», — хихикнула девушка, слегка двинув тазом. «Думаешь, моя попка не чувствует твой тверденький член?» Она вполголоса хохотнула и на мгновение прижалась щекой к лицу мужчины. «Ну а как оставаться спокойным, когда по тебе такая попка елозит?» — хмыкнул Саша и стал нежно водить языком по чувственной женской шее. «Ах!» Едва не выровняв фужер, выдохнула Алсу. «Саш, ты решил свести меня с ума еще до постели?» Она шепотом засмеялась и чувственно закрыла глаза. «Да, еще до постели. А уж в постели я хочу свести тебя с ума окончательно!» На мгновение, оторвавшись от нежной шейки, прошипел мужчина. Алсу задрала голову, искренне наслаждаясь мужскими губами и языком. Теплая ладонь Саши трепетно гладила ее ножки. Наконец ее лицо приблизилось к лицу гостя. Она прерывисто выдохнула и сладостно впилась в чувственные губы мужчины. Он тут же ответил ее порывом и стал плавно двигать губами. Алсу с глубоким чувством открывала рот и мягко закрывала его, сладостно проскальзывая по мужским губам. Ее тело слегка извивалось и вздрагивало. Не прекращая сладкого поцелуя, Саша снова стал трепетно массировать грудь. Он легонько сжимал ее, слегка поглаживая кончиками пальцев, словно пытаясь повторить кровообращение и контур. «Идем в кровать», — дрожащим голосом прошептала девушка. «Совсем не втерпешь уже», — хмыкнул Саша. «Да не в этом дело. Кажется, я захмелела малость». Алсу слегка нахмурилась и тронула голову. «Иди, ложись. Я сейчас спасать схожу и приду к тебе». Девушка закрылась в туалете и, задрав домашний халатик, устало рухнула на унитаз. «Интересно все-таки, он ведь постоянно меня с сексом обламывает, но я все равно хочу его», — громко разряжая мочевой пузырь, думала она. «Я постоянно тащу его к себе в койку. Да, он ласкает, как бог, но вот секс... Уверена, что сегодня будет, как всегда. Меня доведет с помощью рук, губ и языка, потом потрахает пару минут в режиме вялый писюн и спать. Но все равно он лучший, опытный, чувственный и безумно трепетный». Когда Алсу зашла в зал, Саша уже лежал под одеялом и вовсю ждал ее. Девушка скинула с себя халат и медленно заползла к мужчине под теплое одеяло. Телевизор создавал очаровательный полумрак, от которого у подвыпившей Алсу буквально перехватывало дыхание. «Давайте, мужчина, поздравляйте свою девочку с 8 марта!» Шепотом засмеялась она и закинула ногу на мужское бедро. «С удовольствием!» Жарко прошептал Саша. Он крепко прижал подругу к себе и стал жадно сосать мочки ушей. Алсу прерывисто дышала и возбуждалась все сильнее и сильнее. Саша увлеченно сосал ушки. Его ладони чувственно гладили ягодицу. Алсу пыталась как можно выше забросить свою ногу на бедро мужчины, чтобы его пальцы были ближе к ее половому органу. Саша вдруг отстранился от ушей и стал очень мягко целовать шею. Алсу чувственно дышала и ответно гладила плечи и спину своего любовника. Саша долго не прекращал поцелуя в шею. Его рука по-прежнему гладила и сжимала крупную упругую ягодицу. Бедра Алсу нервно дергались в надежде поймать кончики пальцев своей влажной вагиной. «Ах, Сашка!» — чувственно прошептала девушка. Не прекращая нежно целовать щеку и шею подруги, мужчина сам задрал ее ногу чуть выше и, наконец, добрался до вздрагивающей от желания вагины. Кончиками пальцев он начал мягко гладить надутый бугорок женской плоти. Алсу не сдержала тихий стон, ее дыхание стало еще громче. Она возбужденно извивалась, словно пытаясь насадиться на мужские пальцы. «Ух!» — едва срывалась с ее губ. «Тащи масло!» — хмыкнул Саша. 8 марта начинается!» Алсу туманно посмотрела на мужчину. Ее глазки тут же загорелись. Она закусила губу и словно ждала этого всю свою жизнь. Вскочила с кровати. «Во! Это уже серьезный разговор!» Задыхаясь от возбуждения, прошептала она и быстро направилась в сторону серванта. В ярком свете телевизора Саша смотрел на крупные, идеально круглые ягодицы, которые суетливо носились по комнате в поисках масла. Вдруг Алсу наклонилась над ящиком, находящимся в телевизионной тумбочке. Саша глубоко вздохнул, увидев между ягодиц выпуклый бутончик, небрежно покрытый темными волосиками. Алсу увлеченно копалась в ящике, не думая о том, какой соблазнительный ракурс открывает своему любовнику. «Девушка, а вы в курсе, что сейчас вы меня соблазняете?» Бодро усмехнулся Саша и тут же понизил голос, с опаской глянув в сторону детской кроватки. Алсу коротко хихикнула, отвлеклась от поисков и широко растянула свои пышные ягодицы. «А так?» Она игриво покачала задницей влево-вправо. «Ох, мама, так особенно!» Возбужденно выдохнул Саша, глядя, как от напряжения ягодиц растягивается вся промежность. 2 длинных продолговатых розовых лепесточка чуть раскрылись, демонстрируя все таинство женских глубин. Алсу отпустила ягодицы и, наконец, отыскав заветную баночку масла, медленно пошла обратно к кровати. Она встала напротив лежащего мужчины и, словно модель подиума, уперлась рукой в бок, демонстративно выставив в сторону бедро. Она игриво закусила губу и с призывом посмотрела на Сашу. Он туманно посмотрел ей в глаза. Его взгляд медленно пробежался от крупной груди по едва заметному животику. Зацепил выпуклый волосатый лобок, под которым виднелись крупные розовые язычки. «Блин, какая же ты у меня вкусненькая!» Жарко прошептал он и тяжело сглотнул. Его возбужденный взгляд плавно прошелся по стройным красивым ножкам и снова вернулся к глазам. Девушка довольно стрельнула взглядом и забралась к мужчине под одеяло. Они лежали на боку, лицом друг к другу. Алсу снова закинула ногу на мужское бедро и стала трепетно гладить сильное плечо. «Вот это новая баночка». Она положила баночку масла на подушку. «Прошлую же мы использовали, и я забыла», — усмехнулась Алсу, прижимаясь к мужчине всем телом. «Ничего страшного. Знаешь, я был бы не против, если бы ты еще что-нибудь поискала в нижних ящиках». «Хитрый какой!» — шепотом засмеялась девушка. «Тебе так нравится моя писька?» Алсу шутливо толкнула мужчину и убрала ногу с его бедра. «Конечно. Ты же знаешь, у меня с нею любовь». Так же шепотом захохотал Саша. Маленькая ладошка чувственно сжала напряженный пенис. Вижу, что очень нравится». Усмехнулась Алсу и стала мягко дрочить мощный мужской орган. Ее губки медленно потянулись к мужчине. «Трахни меня!» «А потом массаж!» Задыхаясь от желания, прошептала девушка и стала безудержно целовать мужские губы. Она жадно двигала губами и все чаще дышала. Разумеется, Алсу прекрасно понимала, что секс продлится не более 3 минут. Но после всей ласки, что она получила за вечер, ей нестерпимо хотелось элементарного проникновения. Саша устало навалился на пышное тело и поспешно направил свой торчащий колом орган в горячее мокрое отверстие. Толстая головка радостно проскользнула по влажным стенкам влагалища и уютно устроилась в глубине женского тела. «Ох!» Возбужденно выдохнула девушка и стала судорожно гладить мощную спину. «Хочу тебя!» Саша всем телом лежал на девушке и мягко двигал бедрами. Алсу жарко дышала, охотно принимая в себя желанного гостя. Ее влагалище чувственно сжималось, массируя крупный мужской инструмент. «Саш, только не в меня!» Не открывая глаз, прошептала она. «В смысле?» Задыхаясь от своих плавных движений, переспросил мужчина. «В тебя не кончать?» «Да», — коротко ответила Алсу, скрещивая стройные ножки на ерзающих ягодицах. «Алсу!» Задыхаясь, прошептал мужчина. «Я вообще-то в курсе, не маленький». «Саш, у меня после родов загиб шейки, ты помнишь?» Едва держа дыхание, начала Алсу. «Ты в прошлый раз в меня целый стакан спермы влил. Типа, я не могу забеременеть. Возможно, это так, но рисковать не стоит. Кончай куда угодно, только не в письку». Саша ничего не ответил, лишь незначительно ускорил свои движения. Обстановка разгоралась не на шутку. Два разгоряченных тела активно двигались навстречу друг другу, шурша одеялом. Старенький диванчик тихо поскрипывал и шатался. Но, как и предполагала Алсу, все закончилось через 5 минут. Издавая громкие сопения и рычания, Саша выскочил из упругого влагалища и изо всех сил сжал свой напряженный член. Мелкие струйки стали очень резко вырываться из его толстой головки, заливая живот и пупок Алсу. Девушка чувственно вздрагивала и, протянув руку вперед, отобрала раскрасневшийся пенис у мужчины. Она силой сжала его, пытаясь доставить мужчине максимальное удовольствие. Саша туманно посмотрел на нее. «У тебя внутри просто катастрофически мокро», — удивленно прошептал Саша. «Прямо водопад, как никогда». «Соскучилась», — хихикнула Алсу. «Ну что, теперь курить?» — нежно прошептала она и попыталась встать с кровати. «Нет». Еще более хитро ухмыльнулся мужчина и буквально нырнул под одеяло. Алсу игриво захохотала, оглушив зал свистящим смехом. Она максимально широко расставила ноги и в предвкушении закрыла глаза. Жаркие мужские губы трепетно целовали ее в лобок и верхушку клитора. Она нежно улыбалась и тихонько напрягала мышцы живота. Саша спускался все ниже и, наконец, сосредоточился на мокрой вагине. Его язык мягко прошелся по разбухшим половым губкам, слегка зацепил клитор и, насколько это возможно, погрузился во влагалище. Глаза Алсу были закрыты, на ее лице воцарилась теплая нежная улыбка. Она слегка ерзала бедрами, с нетерпением ожидая десерта. Но Саша не спешил уделять внимание клитору. Он трепетно гладил языком розовые лепесточки, вновь и вновь проникал во влагалище, целовал лобок и в целом просто дразнил девушку.